Во время подготовки заговора против Цезаря один из заговорщиков, Требоний, пробовал привлечь Антоний в число заговорщиков. Поняв, в чем дело, Антоний уклонился от заговора, но и не донес о заговоре Цезарю. В день убийства Цезаря заговорщики, боясь, что обладавший большой физической силой Антоний помешает осуществить их план, задержали его разговорами перед входом в помещение, где заседал Сенат. Когда Цезарь был убит, Антоний сначала бежал из Рима, но узнав, что заговорщики не преследуют сподвижников Цезаря, он вернулся. Выступая в Сенате, Антоний отверг предложение поддержать заговорщиков и объявить их освободителями Отечества, а Цезаря — тираном. Он предложил отправить Брута и Кассия, возглавлявших заговор, управлять отдаленными провинциями, чтобы не раздражать народ. А тело Цезаря не бросить в Тибр, как должно поступать с тираном, а похоронить со всеми почестями. Сенат согласился с Антонием, который тогда исполнял обязанности консула. Выйдя к народу, Антоний рассказал собравшимся, что он пожертвовал местью ради предотвращения новой гражданской войны. Во время погребения Цезаря Антоний сказал похвальную речь об убитом. Видя, что народ взволновали его слова, Антоний увлекся и, потрясая окровавленными одеждами Цезаря, назвал заговорщиков душегубами и подлыми убийцами. Народ пришел в ярость, разгромил место заседания Сената и с горящими факелами бросился поджигать дома участников заговора. Заговорщики поторопились бежать из Рима, а сторонники Цезаря сплотились вокруг Антония. Вдова Цезаря Кальпурния передала Антонию архив Цезаря и все его деньги — 4000 талантов. Антоний и два его брата, Гай, занимавший должность претора, и Луций, народный трибун, фактически стали хозяевами в Риме. Но в это время явился Октавиан, внучатый племянник Цезаря, и, согласно завещанию, его главный наследник. Антоний недооценил юного Октавиана и, оттолкнув его от себя, сделал его своим врагом. Октавиан склонил на свою сторону Цицерона, который не уставал обличать Антония за его образ жизни и стремление к единовластию. Ловкий интриган, Октавиан добился того, что через некоторое время Сенат объявил Антония врагом государства. В битве при Мутине Антоний с верными ему войсками потерпел сокрушительное поражение от армии, которой командовали оба недавно избранных консула и Октавиан. Консулы погибли в бою, а Октавиан не стал преследовать Антония. Антоний бежал к своему другу Марку Эмилию Лепиду, под командованием которого находились легионы, подчиненные Сенату. Лепид побоялся принять соратника, но солдаты, увидев Антония в изорванной одежде, с нечесанными волосами, заросшего бородой, исхудалого после нескольких месяцев скитаний с кучкой своих солдат, уцелевших после разгрома, посоветовали ему напасть на их лагерь. А когда Антоний приблизился к лагерю, перешли на его сторону. Антоний не стал укорять Лепида и вместе с ним возглавил войско. К нему со всех сторон стали собираться сторонники Цезаря. Скоро у Антония уже было 23 легиона. 6 легионов под командованием своего друга Вария по прозвищу Пропойца он оставил для сторожевой службы в Галлии, а остальные повел в Италию. Октавиан предложил ему и Лепиду заключить союз, триумвират. Бывшие соперники встретились на небольшом островке речушки Лавиния и договорились о совместной борьбе против заговорщиков, убивших Цезаря, и против своих врагов. Они объявили себя верховными правителями и разделили между собой войска, провинции, составили проскрипционные списки с именами тех, кого нужно убить. Антоний добился, чтобы в эти списки попал и Цицерон. Когда великого оратора убили, то солдату, который принес его голову и правую руку, Антоний приказал выдать вознаграждение в 10 раз больше, чем обычно. Говорили, что жена Антония, Фульвия, колола булавками язык оратора, выступавшего со своими блестящими речами против ее мужа. Собрав деньги на подготовку войск для войны с убийцами Цезаря, Антоний и Октавиан повели свои легионы против Брута и Кассия. Решительное сражение произошло у македонского городка Филиппы. В первый день Брут разбил войска Октавиана, а Антоний разгромил Кассия. Через несколько дней Антоний победил и Брута. Брут покончил жизнь самоубийством. Подойдя к телу Брута, Антоний обвинил его в смерти своего брата, Гая, казненного в Македонии. Но потом решил, что в смерти брата виноват наместник Македонии Гортензий, сын знаменитого оратора. Антоний велел зарезать Гортензия на могиле брата. А тело Брута накрыл своим пурпурным плащом, стоившим огромную сумму денег, и велел, согласно обычаю, сжечь Брута на погребальном костре. Один из вольноотпущенников Антония украл дорогой плащ. Антоний приказал казнить вора. После победы над убийцами Цезаря Антоний получил богатую восточную часть империи, а Октавиан вернулся в Италию. Антоний хотел осуществить планы Юлия Цезаря — завоевать Парфянское царство. Готовясь к войне, он обосновался в городе Тарсе в провинции Киликия и отправил гонца к египетской царице Клеопатре с приказом явиться в Киликию и объяснить, почему она помогала деньгами Бруту и Кассию, когда они собирали войска для борьбы с Антонием. Гонец Антония Деллий, прибыв к Клеопатре, сразу сообразил, что если она явится к Антонию, то покорит его своей красотой. Он убедил Клеопатру, что ей не стоит опасаться Антония, и она последовала его совету. Антоний увлекся Клеопатрой и уехал вместе с ней в Александрию. Здесь Антоний и Клеопатра собрали вокруг себя друзей, которых они называли «союзом неподражаемых», и проводили время в пирах и развлечениях. Жена Антония Фульвия в это время начала борьбу с Октавианом, но вынуждена была бежать в Грецию, где и умерла. После этого Октавиан и Антоний встретились в Италии, в городке Брундизий, и заключили новый договор о союзе и разделе империи. Этот договор был скреплен женитьбой Антония на сводной сестре Октавиана Октавии. Но, вернувшись на восток, Антоний опять сошелся с Клеопатрой. Антоний проматывал целые провинции царства, дарил римские области детям, прижитым от Клеопатры. Война с Парфией окончилась поражением. Неудачной была война и с Арменией. Антоний хитростью захватил в плен армянского царя Артавазда, объявил о присоединении Армении к империи, и эту сомнительную победу отпраздновал в Александрии грандиозным триумфом. Все время Антоний и Клеопатра проводили в увеселениях и роскошных пирах. В конце концов, Антоний открыто объявил о разводе с сестрой Октавиана, Октавией. Октавия пользовалась в Риме уважением за свою доброту и мягкий характер. Поступок Антония вызвал всеобщее негодование. По городу ходили слухи, что Клеопатра хочет сделать Александрию столицей мира, а граждан Рима превратить в своих рабов. Октавиану удалось достать завещание Антония, в котором он признавал своих детей от Клеопатры законными и просил похоронить его в Александрии. После этого все в Риме отвернулись от Антония, а Сенат объявил войну Клеопатре. Вместо подготовки к войне Антоний устраивал роскошные праздники в Эфесе и Афинах. Тем не менее, его военные силы были равны силам Октавиана. Позорно сбежав следом за Клеопатрой во время главного морского сражения при мысе Акций, Антоний уничтожил всякую надежду на победу. Его сухопутные силы, 7 дней прождав своего предводителя, перешли на сторону Октавиана. Антоний и Клеопатра в это время, словно обезумев, устраивали в Египте один пир за другим. Они распустили свой прежний союз неподражаемых и составили новый, еще более роскошный, назвав его «союзом смертников», и не прекращали увеселений ни на один день.